Слава нашему Господу! Слава Богу! За то, что мы не только поем, но мы думаем над тем, что поем, и верим, что все наши источники в Боге сокрыты. Они не в словах молитвенных речей, и не в песне. Знаете, есть люди, которые устраивают то, что не просто помолились, они не думают, услышана молитва, не услышана. Есть люди, которые поют. И само пение удовлетворяет. Но когда мы это делаем, то мы хотим, молимся ли мы, или мы поем, или мы что-нибудь другое делаем, мы хотим вызвать поток благословения Божия. Нам этого оказывается мало. И есть люди, которым достаточно просто ходить в молитвенный дом. Они вообще и не думают о том, а для чего я хожу. Вот хожу и нормально. Может быть, и нормально, может быть, когда-нибудь дойдет до сердца, для чего это надо. Это уже хорошо. Это гораздо лучше, чем те, которые вообще не ходят никуда. Но если просто на этом остановиться, это уже, этого очень мало. Мы только тогда имеем удовлетворение, когда открывается Божий источник, мы от него питаемся и преобразуемся. Аминь. Вот это последнее, если мы просто прослушали, были довольны, но нисколько не подумали, а мне ж надо все-таки исполнять то, что я слушаю. Вот то, что я слушаю, то хорошо, это приятно, но это же еще не все. Надо поменяться где-то что-то. Поэтому я бы очень хотел, чтобы в сегодняшний день это слово Господне достигло до нашего сердца. Хорошо, что было до сегодняшнего, до этого мгновения. Но еще будет лучше, если у нас будет сильное желание, надо менять отношение к Господу, надо менять отношение к делу Божию, надо меняться. И тогда это будет то, вот что Господь добивается от нашего сердца. Вы помните, два примера, два человека строят дом. Один строит на песке, а другой строит на камне. И с одной стороны, камень – это Иисус Христос, да, но там речь идет не об этом, а о том, что делай, выполняй, это камень. А если ты не делаешь, это пустое. Ходил, слушал, но в жизнь не претворял. В таком случае Христос и камнем для тебя не был. Когда он является камнем, ты будешь делать. Вы меня хорошо понимаете, что я хочу сказать? Люди часто говорят о Боге. Я вчера вел эту тему о чистоте сердца. Я сегодня немножко чуть-чуть другую тему буду вести, потому что у меня тоже вчера тоже были служения. То я вел речь о том, я вспоминал один текст Писания из притчи, кажется, из притчи, или псалма, где звучали такие слова, говорит: ты близок в устах их, а от сердца их ты очень-очень далек. Я очень боюсь этого. Я, когда говорил на праздник Пятидесятницы, я тоже не эту тему буду вести, я говорил на этот праздник, на вторую главу Деяния апостолов, я обратил внимание не на тех, которые получили Дух Святой, а на тех, которые не получили. А его не получили набожные люди, которые пришли издалека, приехали куда надо, делали, что положено, что еще больше надо. И ничего не получили. Их было больше, чем тех, которые получили. Вы помните эту историю? Там, где около 120. А этих паломников, которые пришли отдалека, прошли путь, и не думали, куда мне идти, там в Самарию где-то, или в Иерусалим, мне за Иерусалим надо. Там живой Бог. Мы сегодня называем это традиционностью, религиозностью, а Библия называет, вы помните как, набожные. Набожные люди, которые с Богом, по сути дела, имели очень мало общего. И надо было менять. Наверное, впоследствии они получили кое-что. осмыслили. Чем они занимались это? Самые умные они недоумевали, а что это значит? А более такие легкомысленные, они сладкого вина напились, и смеяться начали. Они начали смеяться. Вот их работа была набожных людей. Я сестрам задал вопрос. Так, сестры, скажите, набожность это хорошо или плохо? Они подумали, сказали, наполовину. Говорю, правильно. Уже лучше быть набожным, но хоть молитвенный дом, я имею в виду. Набожность есть и в других религиях. Набожные люди, я имею в виду нас именно. Меня они не интересуют. Сегодня у людей есть набожность, это их культура, это их мораль, которая ничего с Богом не имеет. Они так стараются, как правильно женщине руку подать, когда она выходит с автобуса. Но я не говорю, что очень плохо. Кто первый должен заходить, кому двери? Я не говорю, что это плохо. Но с другой стороны, это их набожность такая. Поэтому, если мы даже сегодня набожные, то говорит наполовину. Потому что вот лучше, чем быть беззаконником вообще. То лучше быть набожным. Но уже видеть корень проблемы, то этого мало. Надо иметь полноценную жизнь в сердце. Чтобы то, что ты делаешь наружу, внутренний человек был с этим согласен и радовался то, что делаешь добро, как сегодня брат Михаил говорил. А ведь бывает не всегда мы радуемся, когда делаем добро. Я вчера говорил, доброхотно даю, что любит Бог. Говорит, не с огорчением и не с принуждением. Там не говорится, что кто-то надо что-то не делать. Я все равно буду заставлять делать. Однажды один из братьев, когда у нас вот эти были молитвы, значит, областные, ну и мы даже приезжаем, пастыря, декана молимся, там 3-4 часа, 5 уже, как получается. Говорит, ну я всегда объявляю, что я не буду делать перерыв, потому что когда я делаю перерыв, люди расслабятся, тогда опять надо начинать. Начинай снова все. Я это понял, говорю, никаких перерывов не будет. Кому надо выходить, выходите. Кто не хочет молиться, идите на улицу, сядьте. Но кто хочет молиться, мы будем молиться. И вот один брат старцев, это с другого района, не с вашего района, говорит, перерыв надо делать. Я говорю, перерыв мы делать не будем. Я ему объясняю, почему, потому что вот так и так, так и так. Я же вот вам объясняю всегда, значит, что кто не хочет молиться, не молитесь. Он мне говорит, да ты заставляешь. Ну, как заставляет? Ну, как заставляет? Сам молишь, а я не пойду тогда. А, говорю, ну тогда и заставлял, и буду заставлять. Что-то интересно, я за твою церковь молюсь, а ты не хочешь, можешь молиться за свою церковь. А если я говорю так, то я заставлял и буду заставлять молиться. Вот он молился под принуждением. Я его заставил, оказывается. Ему уже было стыдно уходить, я молюсь самому уйти. И молился, слава Богу. Но гораздо лучше, когда мы это делаем не под принуждением, не с огорчением, а доброохотно. Доброохотно делаем. Сегодня об этом говорю. Доброохотно. Можно делать добро и неохотно. Заставили, будешь делать, но тебе какая польза от этого? Поэтому я хотел бы сегодня, чтобы мы еще раз проверили сердце наше, потому что наше поведение, наши слова, наша манера общения, хотели мы или не хотели, они оказывают влияние на людей. Или положительное, или отрицательное. Я буду читать. Я хочу оставить время и для молитвы, чтобы помолиться за каждого. Сегодня у вас не так много, это не 1000 человек, это невозможно. Можно будет за каждого помолиться. За нужду, за проблему каждого, конечно, не по полчаса, естественно, а так вот, как мы молимся в собраниях наших. Но я буду читать один текст Писания, и я немножко хотел бы, чтобы вы через него себя проверили. Я всегда говорил и буду говорить, невозможно проверить другого человека. По той простой причине, что мы не знаем его внутреннего мира, его мотивов. И потому и проверить трудно. Я это поясню немножко примером. Вы знаете, что иногда у нас есть добрые намерения, Но мы так неуклюже делаем что-то, что кажется, лучше бы не делать. Бывает такое, правда? Ну, хотелось бы хорошо. Говорю, по закону подлости, как сегодня люди говорят. Как хочешь хорошо, совсем обратное возьмет, получится. Что там, ну не совсем так, и пожалуйста. Но, а Бог-то смотрит не только на результат. Он первый смотрит, что ты хотел. Ну да, и результат важен, потому что если не получилось, ну не можешь сказать, что ты, ну, это совсем не важно. Какая разница? Никакая разница. Но в данном случае Бог никогда осуждать тебя не будет. Он знает, что ты хотел или что ты хотела. А я могу. Потому что я не знаю, что вы хотели. Я не знаю, что вы хотели. Поэтому Писание говорит, не судите, тогда не будете судимы. Потому что Писание говорит, что сеял, будешь жать. Кто-то я недавно опять-таки посещал церкви с одним братом, который говорил так, учил своих членов церкви. В смысле, не переживайте ни за что. Грех, не грех, помолились, Бог простил, и все. Говорю, не, братья, не все. Бог простил. Возьмись за грех смерть, ты не умрешь. А как с законом жатвы? Что посеял, будешь жать. Да мы это увидим, на глазах происходит. Сказал я грубое слово брату Михаилу. Он огорчился и уже со мной разговаривать не хочет. Я уже жну то, что я посеял. Ну тут же, не как наказание от Бога, нет. Здесь Бог не участвовал, Он не наказывал, Он ничего не делал. Ну просто то, что я просил, я тут же получаю. Сказал, не в попад, заплакали вы, я уже жну. Или радость получаю, если я хотел, чтобы вы заплакали. Или я огорчился, я уже тоже кушаю от своего труда. Ну как это, будешь сеять, жать не будешь, такого не бывает. Другое дело, наказание как от Бога, это другой вопрос. И то написано, что бьет всякого сына, которого принимает. Написано так? Куда ты денешь это? Или говорит, если мы, имея познание истины, произвольно грешим, то не остается жертвы за грех. А что остается? Суд. Будешь расплачиваться. Это к твоему спасению. Я не новую мысль высказываю сегодня. Я просто беру 11 главу послания к Коринфянам, начиная с 23 стиха. Вы помните там, что написано? За то, что участвовал в трапезе Господней, не покаявшись, не думаючи, не рассуждаючи. Многие из вас немощны. И что еще? И больны. И что еще? И немало умирает. Это не духовная смерть. Физическое наказание. Потому что Писание там дальше говорит, если бы судили сами себе, то не были бы судимы. А будучи судимы, наказываемся от Господа. С какой целью? Чтобы не быть осужденным с миром. О, а это же самое страшное, быть с миром осужденным навеки вечные в гиену огненную. То, конечно, меня такая перспектива не устраивает. Быть судимым смертью не в свое время, можно сказать. Но уже если нет другого выхода, то уже лучше вот так, чем всю вечность мучиться грешниками, будучи верующим. Вы меня понимаете, что я этим хотел сказать. Поэтому просто надо смотреть на все вещи открытыми глазами, трезвыми. Ничего нельзя ставить в сторону. О чем говорит Писание на сегодняшний день? Иначе просто будут проблемы, и не будешь понимать, что происходит на самом деле. Поэтому я все-таки читаю, потому что время идет. Первое послание к Коринфянам. Первая глава, 22-31 стихи. «Ибо иудеи требуют чудес, и елены ищут мудрости, а мы проповедуем Христа распятого. Для иудеев – соблазн, а для еленов – безумие. Для самих же призванных иудеев и еленов – Христа – Божью силу и Божью премудрость. Потому что не мудрое Божие премудрее человеков, и немощное Божие сильнее человеком. И вот основной стих, на который я буду обращать внимание. Я сначала взял контекст, повторяться не хочется несколько раз, время идет. Посмотрите, братья, кто вы призванные? А эту призыв ко мне, со стороны Божией, посмотри на себя, кто ты призванный. И дальше читаю. Немного из вас мудрых по плоти, немного сильных, немного благородных. Но Бог избрал немудрые мира, чтобы посрамить мудрых. И немощные миры избрал Бог, чтобы посрамить сильные. И незнатные миры, и уничиженные, и ничего не значащие избрал Бог, чтобы упростить значащие, для того, чтобы никакая плоть не хвалилась перед Богом. От Него и вы во Христе Иисусе, который сделался для нас премудростью от Бога, праведностью и освящением, искуплением, что было, как написано, хвалящийся, хвалить Господа. И вот Господь сегодня мне и вам говорит или напоминает, посмотрите, братья, кто вы призванные. Здесь он имел в виду, посмотрите назад, кем вы были. А в общем-то, сегодня мало говорить, кем вы были, но посмотрите, кто вы есть. Если смотреть только на то, кем были, то это же не все. Я сегодня знаю, кем я был, но мне сегодня важно знать, кем я есть еще. А иначе тогда вообще зачем исследовать Писание? Зачем исследовать себя? А Писание говорит, вы помните, что Писание на эту тему говорит? Вникай в себя, и что во что? И в учение, и как часто? Постоянно. Потому что так поступая, ты будешь знать, где ты не прав сравнивать со Словом Божьим. Ты будешь знать, что тебе делать надо. Ты можешь делать определенный выбор, направление избрать. А для этого все-таки говорит, посмотрите, кто вы избранные. И посмотрите, что и вперед. Потому что если ты не знаешь цели, не знаешь определений Божьих, то ты вообще не совсем знаешь, и к чему стремиться надо. Поэтому Павел взял одну сторону. Оглянитесь назад, кем вы были. А мне сегодня важно, кем я есть и кто вы есть. Потому что я сегодня уже сказал в беседе немножко в самом начале, что у Бога для дубовки других людей нету, кроме вас. У него нету других людей. Кто-то приедет, я ли, кто-то еще. Ну, приехали и уехали. А вы постоянно здесь находитесь. Ему сегодня очень важно, чтобы и я, и вы ответили, прежде всего, сами себе перед Господом, кто вы избранные на сегодняшний день. Те же, что были и раньше, или у вас движение есть вперед уже, нет ли чего-нибудь парализующего в жизни? Посмотрите, кто вы призванные. И Павел дальше говорит, что немного из вас мудрых по плоти, немного сильных, немного благородных. Что ж тогда делать? Как успеха добиться? Сегодня, если мы будем людьми, которые ничем не отличаются от других людей, зачем бы тогда идти в церковь? Они говорят, и у нас то же самое, что у вас. Да и нас больше, чем вас. Что ж мы к вам пойдем? А Писание говорит, что мы вообще-то даже иногда уступаем тем людям, которые в мире остались. И по разуму, и по благородству. Ну да. Что ж делать тогда? А Бог избрал нас в нем, чтобы посрамить мудрые. Почему? Потому что это мудрое, которое в мире, оно называется безумием перед Богом. У него будущего нет. Потому что эта мудрость, она не связывается с вечной жизнью. Люди живут, они не думают, что время укорачивается, и скоро придется поменять место жительства. Говорит, не думаешь? Помните вот эту притчу о богаче, который там много-много накопил, и сказал, что не знаю, куда девать это все. Потом сказал, а вообще-то проблемы можно решить. Построю новое. А потом сказал, ты безумный. Потому что я вообще не думал о вечности. Ты не думал о том, что завтра может жизнь твоя кончиться. А сегодня есть день, который можно решить проблему, можно поменять. А сегодня именно. Вы знаете, что у нас нет завтра, у нас есть сегодня только. Завтра не наше. А вот теперь, молодой, я живу. Я могу выбор делать. Я могу сегодня пересматривать что-то. Я вот сказал пару слов, и уже утирал драгоценные секунды времени. Они уже прошли. Что? Прошло с... Сколько мы уже? Наверное, час. Полтора. Уже час скоро отнимем, оно ушло в прошлое. Все, мы его не вернем. А вот теперь, когда мы слышим Слово Господне, мы можем менять взгляды свои, менять направление, решения принимать, потому что мы живы. За что благодарение Богу? И время есть впереди. И нет тех тупиков, которые Бог не мог бы разрушить, чтобы мы вышли на свободу. Нету их. Потому что мы живы, и есть власть Божия, которая может все разрушить, за что благодарение Богу. И вот здесь Павел говорит такие простые, но очень мудрые слова. Избрал Бог немудрые, немощные, бессильные. А как же тогда успеха добиться? А здесь Писание говорит так, что мы проповедуем Христа. А в нем и мудрость, и сила, и благословение. Они говорят, мудрость ищут. Они ищут чудес. А мы Христа проповедуем. В нем и мудрость, и чудеса, и сила. Нам не надо вот это раскидываться, искать вот по частям чего-то. Мы взяли цельное что-то. Нашего Господа Иисуса Христа пригласили в свою жизнь. Но должны посмотреть сегодня. Все-таки, кто мы есть на сегодняшний день? Пригласить? Пригласили. Можем питаться его мудростью. Можем владеть его силою. Но когда? Когда будем об этом просить и понимать эти вещи. Можно иметь кого-то, можно иметь жену в доме, жена будет иметь мужа в доме. Если с ним не советоваться, не иметь ничего общего, как будто его и нету. Как чужие. Как чужие. Как будто его и нету. Один человек, это помню в нашей деревне, я еще маленький был, я хорошо запомнил. Когда он какое-то имел, ну, такое нехорошее отношение к другому человеку. Бывает, только люди поссорят. Он говорил так, я с тобой говорю, а тебя не вижу. Я с тобой живу в доме, а тебя не вижу. Может быть такое? Может быть. И когда мы как люди иногда вот так поступаем, это очень плохо. А вот когда с Христом так поступаем, очень-очень-очень-очень никуда не годно.